Глава 21. Через пару часов после этого разговора со мной действительно связались. Некто с позывным «Рук», по-нашему «Грач». Мы перекинулись парочкой коротких сообщений и в итоге определили точку, в которой встретимся. По моим расчетам, мне до нее нужно было идти около 2 дней. Это если не останавливаться и в пещеры не залезать. Ничего о том секторе, где ведутся поиски, мне не сообщили. Даже координаты не скинули. У этих ребят, наверное, тоже протокол. Я, собственно, не против. Моя задача — деньги заработать и завершить свои дела побыстрее. Я понял, что, несмотря на хорошие отношения с Симоновым, сотрудничество с Рипом меня тяготило. Если все сложится так, как я рассчитывал, то свободная жизнь может стать реальностью. Сейчас это была уже не призрачная мечта, какой я ее воспринимал всего несколько месяцев назад, когда только заехал на 42-ю с рюкзаком и с потом. У меня уже есть конкретный план. Осталось совсем немного. Лом с 37-й все же пришлось продать. Тем более вердикт парней из Свена Эйджи меня не обрадовал. За ремонт следовало доплатить почти столько же, сколько стоил сам лом. К тому же снова вставал вопрос с документами. Сначала надо как-то закрепить базу за собой. Или арендовать в долгосрок, или выкупить. А то отремонтируешь на свои кровные, а тебе потом инспектор из совета письмо счастья отправит. Так что, Кузя, пока ты дежурный. На следующий день на счет упали кредиты от Данди. Я долго смотрел на общую сумму в 203 тысячи кредитов и не верил своим глазам. Одно нажатие кнопки, и я больше ничего не должен за свое спасение. Я испытывал это чувство, когда вносил последний платеж по кредиту за свою машину в далеком 2022-м. Того мира уже нет. Таких машин уже нет. А система долгов перед государством живее всех живых. Я нажал кнопку «Досрочно погасить задолженность» и с удовольствием закурил, глядя, как на экране компьютера сумма в 200 тысяч превратилась в ноль. Я еще несколько раз обновил страницу, чтобы убедиться, все ли правильно сделал. А то верилось с трудом. Фу, свободен. На кухне появилась Сюин и принялась доставать посуду из шкафчиков. «Ты чего это делаешь?» — спросил я, наблюдая за тем, как она выставляет пустые тарелки на стол. «Разбираюсь», — ответила девушка, внимательно осматривая плошки. «Смотрю, что забрать нужно, а что можно оставить». «Ты уезжаешь?» Я встал с кресла и тоже подошел к столу с расставленной на нем посудой. «Да, стрекозу списали. Больше нет надобности в моем присутствии здесь. Поеду обратно в Вавилон и приму участие в создании вакцины от этой заразы. Так что твоя мечта скоро сбудется». Я кивнул. Сделал это машинально. Блин, неловко получилось. Как будто я только и жду момента, когда она отчалит. Сюин грустно улыбнулась в ответ на мой растерянный взгляд. А Чипзик растянулся под столом на пузе, выставив лапки в разные стороны, и жалобно запищал. Сюин взяла его на руки и погладила по изрядно отросшему хохолку. «А ты?» — сказала она, обращаясь к очаровашке. «Вернешься обратно в естественную среду обитания, если, конечно, Алекс не захочет тебя оставить». «Я подумаю. Но учти, у меня диета строгая», — проговорил я, подмигивая Чипзику. «Если он останется, то я пришлю специальное питание и добавки», — ответила Сюин серьезным тоном. «Как я понял, рацион Чипзика — это святое. На эту тему лучше не шутить». На следующие 2 дня 42-я словно уснула. Особых дел ни у меня, ни у Сюин не было. Свою работу мы выполнили. Теперь большие ученые вступили в игру. Китаянка неспешно готовилась к переезду. Завершала начатые исследования, систематизировала данные. Упаковывала оборудование, которое уже не требовалось. Как я понял из ее слов, Сюин должны были забрать примерно через неделю. Я почти все время проводил в Оридже, двигался к заданной точке встречи. А в перерывах ел, спал и занимался полунаучной рутиной. Приводил в порядок документы, что-то по мелочи подкручивал и ремонтировал. Продолжал передавать показания датчиков. Хотя, кажется, эта работа уже не особо была кому-то нужна. Симонов пропал с радаров. Срочных заданий не давал. Относительно моего случая, видимо, новые указания ему еще не поступили. Это мне на руку. Есть запас по времени, чтобы разобраться с Ориджем и с деньгами. Сюин мы почти не разговаривали. Сталкивались в коридорах станции, неловко кивали друг другу, выдерживая паузу, во время которой мне все время казалось, что вот сейчас кто-то что-то скажет. Но нет. Снова неловкая улыбка, и расходимся. Я и не знал, что сказать. Какое-то дурацкое подвешенное состояние. И не было между нами ничего, и даже не наклевывалось, а расставаться почему-то грустно. Будто теряешь какую-то возможность. И еще и Чипзик добавлял тоски. Не знаю, насколько у него развита интуиция, но он как будто тоже понимал, что жизнь на станции скоро изменится. Даже попрошайничать меньше стал и реже проникал во все помещения. В основном смирно сидел или лежал около Сюин, или около нас обоих, когда мы пересекались в общем пространстве. Из операторской исчезло все, что Сюин туда притащила на время экспедиции. Остался только коврик для Чипзика, которым он пока не пользовался, так как все свое время предпочитал проводить не со мной, а с хозяйкой. А в какой-то день, к вечеру, очаровашка снова свалилась с температурой. Сюин попросила ее подержать, пока делала укол жаропонижающего в лысое брюшко. Не знаю, как там с интуицией, а психосоматика у Чипзика работала похлеще, чем у человека. Привлекал к себе внимание как мог. Делая что-то на 42-й, я иногда ловил себя на мысли, что, скорее всего, тоже уеду. Кредит я выплатил. Когда решу вопрос с Ориджем, Рип уже не сможет меня удерживать. Никакой интересной научной деятельностью я тут не занимался. Да и в целом карьера в институте меня не интересовала. Майтон был предпочтительней. Единственный вопрос, который пока оставался в компетенции Совета и Рипа, это мой пропуск в мерзлоту. Но эта задача решаемая. При наличии официально зарегистрированного Ориджа я что-нибудь придумаю. В конце концов, можно открыть собственную фирму. Или, если все сложится гладко, пропуск мне сделает Майтон. Так что где-то внутри я понимал, что готовил 42-ю для кого-то еще, кто поселится здесь после меня. И мне хотелось подготовить ее как следует, а не убегать с чемоданом в руке, как это сделал мой предшественник, не оставив мне никакой информации. За рутинными делами, которые не отвлекали меня от ускоренного путешествия через секторы, прошло 2 дня. В мерзлоте я шел быстрее, чем рассчитывал. Чтобы поддерживать эту скорость, мне приходилось заставлять себя не обращать внимания на писк уголька, который предупреждал о монстрах. По пути я много думал об отряде, с которым предстоит работать. Лима — 12-я буква фонетического алфавита. Видимо, Майтон, а точнее сам Лейн, испытывает к нему какую-то особую страсть. Буквами этого алфавита названы и зоны в мерзлоте, и специальные отряды Майтона. Официальная информация есть только про Альфу. Любой ребенок знал, что это суперэлита авангарда. Сколько всего отрядов — неизвестно. Но получается, Лима только во 2-м десятке. Ладно, разберемся по ходу. Чем дальше я продвигался вперед, тем более пустынной становилась местность вокруг. Изрытая монстрами ледяная земля. Редкие пещеры, разбросанные по поверхности черные камни. Ни одной постройки или базы, свидетельствующей о человеческом присутствии, я не встречал на своем пути уже целый день. Как утром помахал далекому блокпосту авангарда на границе 140-го сектора, так дальше меня ждала только пустота. Один раз уголек показал мне проекцию с какими-то подземными переходами. Возможно, когда-то там водился кто-то живой. А возможно, это были просто пустующие катакомбы. Я отправил сообщение Руку, что буду на месте через 2 часа. В ответ получил подтверждение, что он уже ждет меня. В итоге я появился 30 минут позже. Уперся в завал по дороге и пришлось искать обход. Только по одному виду аэрокатера, который за мной приехал, уже можно было понять, как оснащен отряд Лима. Новенькая, черная «Ямаха», сделанная из астериуса, блестела посреди ледяной пустыни. Конусообразная форма с острым носом, 2 турели по бокам, пуленепробиваемая кабина с пластинами из Скайкрафта, а сверху еще и плазменная пушка. На правом борту логотип Майтона и надпись трафаретом «Лима-4». Когда я подошел поближе, дверь кабины отъехала назад, и оригинал-штурмовик легко выскочил мне навстречу. Это был тот самый РС, Колонна, которого я видел в галерее Лейна в Вавилоне. Черно-белую броню изготовили таким образом, что дроид действительно отдаленно напоминал древнегреческого воина. Шлем немного вытянутой формы, на плече дополнительная бронепластина, стилизованная под птичий череп. На груди что-то типа разгрузки, из которой торчали две изогнутых рукоятки. Дроид приветственно кивнул, при этом на оправе его визора замигали бледно-голубые точки. «Сканирует моего Ориджа». «Здорово, бродяга!» Донесся молодой и радостный голос, говоривший таким тоном, будто мы с ним со школы дружили. «Я уже думал, мне тут до утра очилить. Но ты форсанул нормально там. Это у тебя ассасин, что ли?» Я даже слегка опешил от напора Ориджинала. В его речи только «йоу» не хватало. Жестикуляция у него была дерганой, словно у дроида штырь в жопе заклинило. Движение тоже. «Грач? Измайтон?» Аккуратно спросил я, а то вдруг ошибка какая-то. Совсем этот парень не вязался у меня с образом корпоративного наемника. «Ха, конечно, бро, он самый!» Оридж спрыгнул с катера и довольно быстро, чуть ли не на рывке, обошел меня по кругу. «Ха, клевый у тебя девайс! Давно мерзоту топчешь?» «Да так, уже какое-то время», — уклончиво ответил я. Не собирался я посвящать нового напарника в подробности моей жизни в мерзлоте. «Через какое-то время в специальный отряд Майтона не попадает!» Засмеялся грач. «По блату, что ли?» «Нет, отобрали по специальному заданию». Буркнул я и, в принципе, даже не соврал, а потом спросил в ответ, пытаясь свернуть с темы. «А ты?» «Ха! А ты меня не узнаешь? А так?» Оридж сначала выпятил грудь, а потом поменял позу, выставив вперед плечо с черепом на доспехе. «Извини», — пожал плечами я. «Но нет». «Что за трэш, бро?» — обиделся тот. «Ты за ареной вообще не следишь? Я ж не просто грач! Я тот самый грач! Чемпион мертвого лабиринта! Прошлогодний, правда?» «Сорян, бро, как-то мимо меня прошло». Спокойно отозвался я. Еще раз присмотрелся. Может, и правда видел его на записях. А тут как оказался? «Ха! Здесь платят больше, а бьют меньше! Ха!» Хмыкнул дроид и пошел к катеру, махнув мне рукой, мол, догоняй. «Но второе, как казалось, не точно. А то новичков бы сюда не брали». «Ясно. Отряд большой». «Ха! Закидывайся, по дороге расскажу. Таймосы тикают, а Роджер не любит, когда рейд задерживают». Аэрокатер несся по ледяной местности, ловко объезжая препятствия. Такой маневренности можно было только позавидовать. Иногда мне казалось, что мы не скользим, а тупо шпарим в аэротрубе. Настолько быстро проносились объекты в окнах. Внутри агрегат больше напоминал космический корабль, чем транспортник, пусть даже современный. Утопленная в корпусе приборная доска, подсвеченная мягким голубым светом. Встроенные системы автопилота и управления турелями. Все выглядело дорого и футуристично. Сканеры, датчики, панели управления защитой. У меня глаза разбежались. На электронном спидометре цифра ниже 120 не опускалась, а порой уходила и за 150. Я даже не знал, что в мерзлоте так разогнаться можно. Всю рулежку взял на себя ИИ. Рук-грач только слегка поворачивал руль, следуя указаниям навигатора. И безостановочно трещал, как сорока, периодически понебратски тыкая меня в плечо. Только не о команде и секторе трещал, а о себе, таком прекрасном. Вспоминал байки с арены, перечислял монстров и ориджей, которых побеждал. Ассасин его заинтересовал настолько, что мне трижды был предложен тренировочный бой. Я пока отнекивался и, как мог, пытался вернуть разговор в интересующее меня русло. Получалось с переменным успехом. Но, по крайней мере, я узнал, что значит «четверка» в названии. Не четвертый отряд этой категории, а четвертый набор, или, лучше сказать, пересборка. Изначально в Лиме было 10 оригиналов, сейчас 8, большая часть из которых присоединилась уже после первых потерь. Из штатных сотрудников Майтон в отряде было только 3 человека. Роджер — командир, Ингер — мастер дронов, и Финн — техник. Где имена, а где прозвища, я понятия не имел, но Финн вроде как был из Финляндии, Ингер — из Швеции, а про Роджера у грача информации не было вообще, кроме того, что его оригинал класса Варлок. Все троица — ветераны, причем чуть ли не из одного отделения некогда активного в мерзлоте иностранного легиона. Остальные четверо, включая грача, присоединились уже позже. Никакой науки. Все чистой воды наемники. Кто-то, как грач, с арены. Кто-то из общества охотников-прошутеров. А кто-то из спецслужб или других охранных компаний. В общем, аспирантов-практикантов в Лиме еще не было, но это знание я оставил при себе. Сам сектор, со слов грача, был лютым и уже вывел Лиму в лидеры по потерям среди всех остальных отрядов Майтон. Или, если цитировать дословно, «Сектор Сюр! Ха! Вайп на минус 500 по мерзлоте! А монстры? Настолько имбанутый кринж, что просто протеин течет по наножопе!» И это при том, что большую часть его слов я не понял, а попытался хоть как-то сопоставить с тем, как говорила молодежь в мое время. Насчет протеина, честно говоря, вообще не понял. Это, видимо, из серии «Так вкусно, что аж жопу расчешешь». Вот только смысл этой фразы я никогда не понимал. Летели мы долго. Грач отключился на какое-то время, оставив меня один на один с автопилотом. Я этим воспользовался и выпустил уголька для изучения местности и составления карты. А когда вернулся грач, я и сам ушел на перерыв. К вечеру катер затормозил у небольшой скалы, подняв в воздух два столпа ледяной пыли. Рук подъехал к импровизированной стоянке машин. Справа от скалы стоял еще один такой же катер, только темно-синего цвета, и новенький транспортник, модифицированный Ford F-550 с бронированным корпусом и турелью на крыше. А вот левее расположились четыре свежевскопанных холмика с воткнутыми туда клинками и чем-то похожим на армейские жетоны. «Это те, кого мерзлоты забрать смогли», — прокомментировал грач, заметив мой взгляд, а потом переключился на рацию. «Лима, ответь своей птичке! Новенький на базе! Псов привяжите!» «Не знаю пока, кого здесь называют псами. Мои сканеры уже выдали мне проекцию базы и несколько смутных пятен объектов, которые не любят, когда их сканируют. Понимаю, сам такой». Грач, видимо, дождавшись ответа, кивнул и выбрался из катера. Он снова поманил меня за собой. Походная база выглядела довольно скромно. Четыре длинных прямоугольных ангара, соединенные вместе. По углам на крыше стояли крупные турели, похожие на зенитные установки. И в ближайший сейчас сидел и махал нам рукой Ориджинал, метрах в пяти от него. И, вероятно, это был какой-то стёб, потому что база не была предназначена для людей. Стояли два грубо сваренных шезлонга и самый настоящий пляжный зонтик. Никаких шлюзов, соответственно, не было. Узкие — под дроидов. Двери. И только в крайнем ангаре широкие ворота под технику. «Знакомься, это Джейк», — сказал Рук, указав на зенитчика. «Наш штурмовик. У нас тут все просто. Там арсенал, там техничка, там мастерская и гараж». Туда мы и направились. Я хотел спросить, где вся охранная система. А то одного зенитчика в секторе Сюр точно должно быть мало. Но не успел. Появились псы. С двух сторон базы из-за ангаров, окружая нас, выскочили четыре робопса. Подскочили ко мне, пригнулись, приняв боевую стойку, и ощерили скайкрафтовые клыки, блестевшие в свете фонаря. «Эй, вы чё там не пингуетесь? Я сказал, что привязали!» — прохрипел грач в рации и бочком-бочком, невзначай от меня, отодвинулся. «Ну, если это псы, то мне пора своего спота переименовывать в робокотёнка. Ну или мы слишком разные прообразы использовали. Я, видимо, ориентировался на смесь корги с лабрадором, а они хотели скрестить добермана с питбулем. Я почувствовал, как крабик поёрзал у меня на спине, готовый перейти в боевой режим». «Грач, что ты всё время ноешь? Не бойся, не укусит. Они у меня воспитанные». Из распахнувшейся двери гаража раздался женский голос, а на пороге появился Ориджинал. Лёгкий дроид-истребитель, на базе которого создавали страйкеров. Над плечом у нее вился еще один дрон, не такой, как мой уголек, а просто компактный квадрокоптер. Ага, видимо, это Ингер, тот самый загадочный мастер дронов. Квадрокоптер подлетел ко мне, просветил зеленым лучом, моргнул несколько раз и вернулся к хозяйке. Завис над плечом, а потом приземлился в специальный кейс на руке. Таких кейсов я насчитал как минимум 6 на всем теле дроида. Подсумки были закреплены на бедрах, плечах и груди. Еще пара секунд паузы, и робопсы, потеряв ко мне всякий интерес, разбежались по территории вокруг лагеря. «Ну что, новичок, добро пожаловать в наш ледяной ад!» Ингер помахала мне и посторонилась, пропуская меня в ворота. Я сделал шаг вперед, и словно салют в мою честь над головой загрохотала зенитка. Сигнальные огни запестрели красным цветом, и взревела тревога.